И вот ты у Беличьего глаза. В переулке Хлопова под колеса чуть было не угодил какой-то алкаш. На безымянном мосту машину Петра облаяла собачья стая. Зато вдоль парка Независимости ехать было одно удовольствие. Односторонка, свободная от людей и попутных машин, хорошо освещенная, почетным караулом фонарей. Ё-моё! А это что такое? Твою мать! Ограда парка была неразличима во мраке, также уличный свет не действовал и до памятников пионерам-героям. Парк Независимости в прежней жизни звался парком 50-летия ВЛКСМ, который находится между улицей и оградой. Но сейчас занесенное снегом гранитное подножие памятника выхватывал из тьмы свет автомобильных фар. И если бы только одно это он выхватывал. Еще же на снегу возле автомобиля «Мерседес», отстраненно зафиксировал Петр, лежали в разных позах три человеческие фигуры, и вокруг них черные точки на белом снегу. Хотел бы Петр, чтобы это была не кровь, но что ж тогда еще? Такси поравнялось с памятником, и Петр, сам не зная зачем, сбавил скорость и разглядел в руках у безжизненно завалившегося на капот человека пистолет с навинченным глушителем, а в двух шагах от водительской дверцы бесхозно валяющийся короткоствольный автомат. Водила, он же четвертая жертва трагедии, упал лицом на руль напротив пулевых отверстий в лобовом стекле. Ну да, пришло Петру на ум. Такие места как раз и выбираются под стрелки. Безлюдно, чужие машины издали видать.